Глава вторая. Проводники смерти. «Все готовы?» – спросила Кэрол, создавая фиолетовый портал. «Ну да», – ответил мой отец. Я посмотрел на него еще раз. Нервничает, стоит, руки мнет. «К этому нельзя быть готовым», – сказал я, доставая пистолет. «Место, в котором ты окажешься, не из приятных. Запомни, что тебе нужно всегда держаться рядом с нами. Только так мы пройдем море забвения». «А что с ним не так?» «Увидишь. Прыгай в портал, я за тобой». Кэрол уже исчезла. Сильный прыжок, и снова мои ноги ушли по щиколотку в черную грязь. «Да, если я буду так часто сюда приходить, то эта локация станет моим вторым домом. А если мы тут встретим Олега, то вообще будет супер, но что-то мне подсказывает, что Хори залег на дно и хрен его найдешь». Я помог бате подняться с колен, так как он приземлился не очень удачно. Теперь вот вытирает почерневшее лицо. Кэрол пришлось превратить свою шикарную цыганскую юбку в мини, чтобы не извозиться. Она могла, конечно, вообще заявиться ногой, но то ли стеснялась моего умершего отца, то ли ей просто не нравилась прилипшая к телу грязь. Одежду всегда можно успеть заменить, это легче, чем потом вытираться. Я уже давно путешествовал по Лимбу в военных берцах, тактических штанах, футболке и плаще. Конечно, до темных сталкеров с их противогазами мне еще далеко, но кто знает, вдруг когда-нибудь я подсяду и на эту дрянь. Миноги-пиявки появились почти сразу. Батя, видать, перенервничал, увидел темные облака, бурлящие озера из черной липкой жижи, кривые деревья и разрушенные хибары. В этой части моря я еще ни разу не бывал. Наверное, тут когда-то находился поселок. Кэрол создала светящийся шарик и отправила его в сторону. Грязь буквально закипела под нашими ногами. Десятки чудовищных прилипал погнали за источником света. Хитро. Теперь этот фаербол будет отвлекать их внимание от нас. Ведьма играет с хищниками, как с котятами. Отлично. «Кому принадлежат эти земли?» – спросил я. «Не барону Фунгусу?» «Нет, судя по этим сгнившим домикам, мы находимся во владениях Горгоны, каменной хозяйки». «Это не ее косплеит Ехи», – улыбнулся я. «Горгона не показывается на людях, так что мы с ней не встретимся. Ее акрополь превращен в настоящий лабиринт, полный прекрасных и удивительных статуй». «А она талантливый скульптор?» «Еще бы, благо, что с Кайлом и резцом ей возиться не надо. Пойдемте». Кэрол взяла меня за руку и повела к узкой полоске суши. Шарик света продолжал лететь где-то вдалеке, привлекая внимание все большего количества миног. Отец постоянно оглядывался, и я понял, что он боится. «Ничего, скоро мы покинем это болото. Но как?» «Нам нужно добраться до вокзала сновидений», — пояснила Кэрол, когда мы оказались на твердой земле. «Оттуда уходят поезда мертвецов в Лимб. Нас с тобой, Сережа, в него не пустят местные стражи». «Access dead only?» усмехнулся я. «Вот именно, поэтому мы просто телепортируемся на вокзал Лимба и будем ждать твоего отца уже там». «А по пути с ним ничего не случится?» спросил я. «Нет, никто не нападает на поезда мертвых, это великая глупость». Мы пошли по дорожке, выложенной треугольными камешками. Да, эта часть моря явно отличается от предыдущих. Здесь чуть по суше и встречаются заброшенные селения. Иногда нам попадались навстречу и другие умершие, однако они не торопились к нам. Словно слепые сомнамбулы, они ходили, натыкаясь на препятствия. Одного из них мне даже пришлось оттолкнуть, так как он мешал нам пройти. «Будь аккуратнее с мертвыми», – попросила Кэрол. «Они могут быть опасными». «Это еще почему?» – удивился мой отец. «Некоторые из них умеют присасываться и потом приходить в чужие сны. Таким образом они поддерживают собственные силы, чтобы жить в Лимбе, но таких немного». «Да и сушил его разок, и все, делов-то!» – пожал я плечами. «Тебе легко говорить». Мы прошли через поселок и оказались перед старой железной дорогой. «Ага, по ней, видимо, и ходит поезд. Осталось только понять, в какую сторону идти». К счастью, Кэрол знала направление, поэтому мы сошли с рельс и пошли вдоль них налево. Навстречу нам промчался мощный паровоз. Клубы пара и дыма окутали нас, а когда они рассеялись, то самого поезда уже не было, а впереди маячили знакомые фигуры в плащах. Только их было уже не трое, а четверо. «Проблемы», — сказал я Кэрол. «Вижу, ничего, справимся. Вот, возьмите». Она протянула моему отцу какую-то ракушку. «Кто это такие?» – не понял отец, кивая в сторону клоунов в мантиях. «Конкуренты, если можно так сказать», – ответил я. «А ракушка что делает?» «Не выпускайте ее из рук. Этот артефакт защитит вас от их арканов». «Чего?» – не понял я, но, увидев в руках одного из хоронитов лассо, взял свои слова обратно. «Они не просто пришли навешать нам люлей. Эти гадины хотят украсть моего отца и спрятать его где-нибудь, а потом требовать выкуп. Ну не охренели ли? Да вообще в край!» В руках Кэрол заискрилась волшебная палочка, и я удивился, увидев на ее кончике пушистую молнию. «Откуда она у тебя?» – спросил я. «С помощью сферы иссушения я смогла передать часть ее сил и своей палочке. Теперь ее можно считать почти артефактом». «Палочка иссушения? Круто!» «Ну еще бы. Девушка весело мне подмигнула. Только не всегда работает как надо. Приходится контролировать ее силу. Но сейчас мы им покажем». Не было никаких разговоров или напыщенных фраз. Каждая из сторон прекрасно знала, зачем она здесь, и времени на переговоры не подразумевалось. Все, что нужно, мы уже высказали друг другу ранее. Рагни появился рядом со мной, трое против четверых. Помимо уже знакомых ребят с автоматом и косой, появились громила с дубиной и изящная фигурка с плетью и лассо. Девушка, наверное, вот ее первой и надо вырубить. «Понял», – ответил Рагни и помчался в атаку. Он увернулся от автоматной очереди, и я же выстрелил в громилу, но тот умудрился отбить пулю своей огромной дубиной, будто щитом. «А мне что делать?» – спросил отец. «Просто не мешайся под ногами», – попросил я. «Держись за нами». К нам ринулся чувак с косой. Он хотел атаковать Рагни, но Кэрол оказалась быстрее. Пушистая молния ударила противника прямо в грудь, и он повалился на землю. Мелкие искры бежали по его телу, а сам он бился в конвульсиях. Это мы уже видели, даже я на собственной шкуре попробовал. Неприятное ощущение. Какие же эти дриммеры тупые, у них нет ни одного артефакта, и они просто пытаются взять числом, а не умением. Еще полгода назад они бы легко надавали мне люлей, но теперь я брал качеством и артефактами». Пистолет в моей руке снова ожил, исторгая пулю за пулей. В итоге громила упал с простреленными коленями, а я защелкал пустым барабаном. Отлично, отвлекся и все, просрал все патроны. Времени лезть за маслятами в карман нет, но оставался финальный выстрел. Осталось понять, кому его подарить. Если промахнусь, это будет фейл. Громилу нужно добивать, но тут вновь затрещал автомат, и мне пришлось срочно уходить в сторону. Отец инстинктивно упал на землю и правильно сделал. Пули прошли прямо у него над головой. Рагни уже сцепился с соперницей. Ее плеть обмотала шею волку, а он, в свою очередь, схватил девушку длинными щупальцами. Теперь они просто состязались в силе, кто кого перетянет. Однако плеть была непростая, я почувствовал легкое головокружение, первый признак иссушения. Рагни рванулся назад, и его противница не удержалась на ногах. Автоматчик продолжал вести шквальный огонь, пытаясь попасть как в меня, так и в Кэрол, но та создала защитное поле вокруг себя, и все пули просто растворялись в нем. Я же постоянно перекатывался и, подгадав удачный момент, вскинул револьвер. «Бабах! У меня чуть уши не заложило. Попал, что ли?» «Точно, чувака аж отбросило». В руках появилась слабость, а в следующий момент огромная дубина огрела меня по голове. Перед глазами заплясали огоньки и искорки, и я отлетел в сторону. Нельзя списывать со счетов павших врагов. Громила каким-то образом смог встать и добраться до меня. Какой внезапный. Правда, он тут же поплатился за это. Пушистая молния сковала и его. Дитя Харона затрясся, как осенний лист на холодном и сильном ветру, а потом упал лицом вниз. Готов. Так, мы почти всех раскидали. Рагни вцепился зубами в иссушающую плеть и разорвал ее. Затем он размахнулся и бросил противницу мне под ноги. Хорошо, что я успел встать и вовремя отскочить, иначе бы она меня сшибла. Рука уже сама лезла за патроном большого калибра. «Не смейте преследовать нас!» – грозно заявила Кэрол, взмахивая волшебной палочкой. «Ну, так нечестно. Пока я перезаряжаюсь, эта ведьма ее иссушит очередной молнией. Тоже, что ли, себе такую сделать?» «Не надо!» – закричала девушка, и Кэрол, к моему удивлению, опустила свое страшное оружие. «Я все передам боссу! Я все поняла! Извините, пожалуйста!» – быстро протараторила дитя Харона. «Вон отсюда!» – крикнул я и навел на нее заряженный пистолет. Девушка ойкнула и исчезла. Проснулась. «Какого черта они все лезут и лезут?» – спросил я у Кэрол, когда мы продолжили свой путь. «Надеются взять скопом, плюс чувство мщения. У дримеров так часто. За мной лет так 5 назад один маньяк около недели бегал. Каждую ночь я его избивала и пугала, а он приходил снова. Многие люди не понимают с первого раза, приходится объяснять силой». «Это точно. Просто я думал, что дриммеры поумнее, что ли». «Глупо так думать, Сергей. Большинство из них обычные люди, которые не понимают ценности своих возможностей и никак их не развивают». «Даже так?» «Да, все происходящее во снах кажется им веселой игрой, прикольным путешествием, источником вдохновения, возможностью самоутвердиться. Но у таких людей нет никакого роста. Ты можешь осознаваться хоть 30 лет каждую ночь, но если все, что ты делаешь, это секс со спрайтами и беготня в песочнице, то вряд ли это можно назвать крутым опытом». «Я так понимаю, что в этом отчасти замешаны современные школы дриммеров, которые отрицают эзотерические подходы и подают осознанные сновидения как простую игрушку для мозга, не так ли?» «Конечно», – улыбнулась Кэрол. «Но это до поры до времени, до очередной большой игры, когда снова произойдет великий отсев, и часть дриммеров потеряет возможность осознаваться надолго, если не навсегда». «Вот Ехи мне про такое не рассказывала», – заметил я. «Ты же сейчас про игры в пирамидах говоришь, да? Те самые, которые были в конце 90-х годов». «Да, тогда были пирамиды. В этот раз придумают что-нибудь новое». «Кто вообще организует их, ты знаешь?» «Спящие боги Лимба, кто же еще? Серая ложа, между прочим, тоже пробовала, но у них очень скромно все получилось». «А ты их видела? Ну, богов этих?» «Нет, и я не знаю ни одного дриммера, кто встречался бы с ними вживую». «А зачем серые лезут в это дело?» – спросил я. «Они исследуют людей в отдельно созданных локациях, проверяют их поведение. В основном заталкивают туда случайных неосознанных людей и ставят всякие эксперименты. Например, внушают всем, что свергнуто правительство, и наблюдают за реакцией. Я один раз сама побывала в такой штуке». «И тебя не засекли?» «Нет, конечно, я замаскировалась. У серых же тоже не одни сантьяги работают. Там полно болванов, как и в отделе М. Большая организация, крутаны стоят только на самых ответственных постах. Кстати, хотела спросить тебя про Сашу». «Да». «Ты узнал у него, что случилось с Аленой?» «Нет, он молчал как партизан. Нет, как два партизана. Даже когда я ему выколол левый глаз и пробил ноги клыком Гакки». «О боги, Сережа, да ты изверг!» «Это, я так понимаю, похвала, да?» – усмехнулся я. «Конечно!» – Кэрол рассмеялась. «Значит, Алена тебя бросила, прислала письмо, в котором все объяснила? Ты уверен, что она не писала его под диктовку?» «Ну, такое сложно было написать по чужой воле. Меня смущает, что она избегает личного разговора. А что он даст? Тебе станет только хуже». «Да, тут Кэрол права. Если я встречу Алену, а это обязательно случится в будущем, то для меня это станет очередным испытанием, и вряд ли она окажется моим другом. Скорее наоборот, она мой враг и постарается меня убить. Радует, что теперь серые еще 10 раз подумают, стоит ли им нападать на нас, зная о существовании Данилы. Постерегутся». «Старик убер крут даже после собственной смерти, но я так понимаю, особо никуда из своей квартиры он выходить не собирается. Есть какой-то секрет, почему он сидит так безвылазно, и я думаю, что тут замешаны агенты. Уж очень Данила не хочет перед ними палиться. Спрашивать его самого об этом бесполезно, он всегда уклоняется от ответа и моментально переводит тему разговора, прямо как Ехе». «Я же прекрасно понимаю, что они показывают мне только одну сторону пути. По их словам, выходит, что ведьма – это клево, и Ковен должен править Москвой. Но ведь попади я не к ним, а к серым, мне бы там пели совершенно иное. Никогда нельзя терять критичность мышления, даже если ты уже стоишь на чьей-то стороне». «А что ты знаешь про серых, Кэрол?» – спросил я. «Это большая и могущественная организация, тайное общество, стоящее на страже человечества. Ну, это они так себя позиционируют». «Масоны, что ли?» – встрял в разговор мой отец. «Некоторые из них», – кивнул Адши. «Разброс интересов серой ложи огромен. Осознанные сновидения – это лишь маленький участок, на котором работает не так много специалистов. В основном серые занимаются нанотехнологиями, изучением космических проектов, психологии, квантовой физикой и следят за численностью населения Земли». «Ух, ни хрена же себе!» – сказал я. «Раз они такие крутые, то почему не раздавят нас, как букашек?» «Потому что мы им не нужны на самом деле. Мы для них как прыщ на заднице. Только Ехи не говори, что я так думаю, хорошо?» «Мы с ней разок уже поспорили на эту тему. Мне кажется, что она закусилась». «Так что на самом деле забыли эти ребята в ОС? Сантьяго говорил, что они против массового осознания людей». «Да, так и есть, но это не совсем про сны, Сережа». «А про реальность, да?» «Вот именно. Если все люди начнут ставить под сомнение существование реального мира, представь, к какому коллапсу это приведет». «Если ученые докажут виртуальность нашего мира, это будет крах всего. Религии, государственные и народные ценности – все это потеряет вообще какой-либо смысл. Ни один из инструментов власти не будет работать. Каждый человек превратится в опасное здравомыслящее существо». «Все люди – маги, да? Если они разом осознают это, всему миру придет конец». «Ну, не совсем так. Мир не будет уничтожен, Сережа. Он просто станет другим. Поменяется абсолютно все. А самое главное, что власть потеряют имущие ее. Вот против этого и выступает серая ложа. Поэтому они хотят взять все под свой контроль и отчасти смягчить удар, избежать беспорядков и, само собой, встать во главе этой новой волны». «Короче, такие же говнюки, как и отдел М, стоят на страже горстки семей олигархов, трясущихся над своим убогим золотом». «Ну, отчасти да». «Спасибо, я так и думал». Скоро появился и вокзал. Перед ним уже стояла нехилая толпа из ошарашенных мертвецов. Почти все они разговаривали между собой и обсуждали, что же происходит на самом деле. Вдалеке показался поезд, а затем на перроне появился контролер, высокий 3-метровый негр, на поясе которого болталась здоровенная булава, страж вокзала. «Да, немного похож на своего брата из пирамиды, у которого мы сперли компас Соломона в свое время. Не следует с ним играться. Он уже заметил нас, но ничего не предпринял. Однако стоит нам только попытаться сесть в поезд, и эта огромная дубинка моментально меня развоплотит, даже не сомневаюсь». «Вы меня на какой станции встретите?» – спросил отец, пожимая мне руку. «Как все начнут выходить, так и вы за ними следуйте», – ответила ведьма. «Старайтесь ни с кем не разговаривать, станьте невидимым. Мы будем вас ждать на перроне, а потом проводим в могильник». «Нехорошее название какое-то», – пробормотал мужчина. «Словно второй раз подряд хоронить будут». «Отчасти так и есть», – сказал я. «Не прощаемся». Папа махнул нам рукой и сел в поезд. Страж внимательно следил за нами, так как мы были единственными живыми на этом вокзале. «А что дальше?» – спросила Кэрол. «Просто отведем в могильник, покажем спуск в лабиринт и дадим напутствие. Это не поможет, он не пройдет, и ты это знаешь не хуже меня». «Нам нужен тот, кто знает этот лабиринт, проводник смерти, но в нашем ковене это только Ехе». «Нет», – Кэрол широко улыбнулась. «Не только она». «А кто еще? Веста?» «Нет, но не будем играть в угадайки. Эта ведьма уже мертва». «Рута!» – вырвалась у меня. «Да, и у нас есть шанс поймать ее в домике ведьм. Другое дело, что она вряд ли согласится провести твоего отца за просто так». «Значит, поторгуемся». Все-таки Кэрол оказалась права. Дверь того самого домика, в котором я в свое время предавался утехам с Анникой, широко открылась, и на пороге появилась Рута. Она явно не ожидала нас увидеть. Сначала ей показалось, что мы пришли ее иссушить, поэтому ведьма приготовилась защищаться. Однако мы легко переубедили ее. Я не держал на рыжую ведьму зла. Чи считала, что сестра заплатила за свой поступок потерей скафандра, и с нее достаточно. Так что мы не были врагами, хоть подозревать ведьму я не перестал. Убедившись, что мы не станем нападать на нее, Рута впустила нас в дом. Да, она сделала тут небольшую перестановочку. Если раньше здесь стояло много старинных предметов и само убранство было в деревенском стиле, то теперь появилось много новых вещей. Чайник уже оказался электрический, что меня сильно позабавило. Как ведьма коммуналку оплачивает? Откуда вообще в этом доме свет? Раньше повсюду стояли свечи, а теперь вот лампочки висят, радио играет. Откуда сигнал ловится? Собственно, ответы мне и самому пришли в голову. Это все иллюзия. Скорее всего, тут тоже есть эфирный кристалл, который подпитывает всю хату светом, а плейлист в радио забит из воспоминаний самой ведьмы, иначе и быть не может. «Ты думаешь, что никто убил твоего отца?» – спросила рыжая ведьма, садясь в кресло. «Никто меня не убивал, я просто зазевался и попал под грузовик», – возразил папа. «Больше некому», – ответил я. «Она обещала лишить меня самого дорогого». «Ведьмы не лезут в жизнь обычных людей. Если она посмела пойти на такой поступок, и ты сможешь доказать ее причастность, то ее ждет весьма суровое наказание, вплоть до лишения короны». «Вместе с головой», — добавил я. «Тебе не позволят казнить ее?» — заметила Кэрол. «Если бы она подло убила другую ведьму, тогда да, а так она просто убрала человека. За такое не казнят, а просто понижают в звании». «Да, поторчит годик-другой в аутсайдерах, а потом снова наденет корону. Такое уже бывало», — согласилась Рута. «Я, кажется, понимаю, зачем вы пришли ко мне, Сережа. Ты хочешь, чтобы я провела твоего отца через лабиринт Бордо, да?» «Вот именно». «Это будет непросто, учитывая, что у него и так немного света. У тебя есть эфирный кристалл?» «Да, но он не полон». «Это хорошо, я заряжу его светом потерявших шанс, и тогда твой отец пройдет». Я отдал ведьме тот самый кристалл, что дарила мне Ехи, все равно у меня их два. «Но этого мало, да?» – понял я, посмотрев в зеленые глаза Руты. «Говори, чего еще ты хочешь?» «В мире живых у меня остались незаконченные дела, Сережа. Скажи, только честно, ты умеешь взламывать замки?» «Не очень». «Придется научиться. Ты должен проникнуть в мою квартиру. Там за квартирой в зале есть закрытый сейф. Комбинация простая. 25-65-95. Внутри лежат деньги, драгоценности. Ты должен передать их моей матери. Также там есть завещание. Его нужно отдать моей сестре». «У тебя еще и сестра есть?» – удивился я. «Тоже ведьма?» «Нет, она обычная. Просто квартира должна принадлежать ей, а не моей матери, которая захочет ее отжать». «Мама, у тебя не промах, как я погляжу». «Да, поумнее меня так точно». «А если они спросят меня, откуда я все это достал?» «Скажешь, что я тебе передала это до своей смерти. Они уже знают, что я мертва». «Приходила к ним во сны?» – догадался я. «Да, попрощаться». «В закатном городе была?» – спросила Кэрол. «Да, я сумела пройти мост, а вот дверь в главное здание мне так и не открылась. Так что выбор передо мной не стоял. Теперь увидимся уже лет через 20, когда я снова буду молода и полна сил». «Не факт, что ты снова будешь женщиной, и уж тем более, что родишься снова в России». «Это была шутка», — Рута махнула рукой. «Ну так что, Сергей, ты согласен на мои условия?» «Обворовать хату покойницы? Херня!» — улыбнулся я. «Сестрой Анники было посложнее». «Это не тот момент твоей жизни, которым я бы гордилась», — осуждающе заметила Рута. «Я не в курсе этой истории», — Кэрол удивленно посмотрела на меня. «Расскажешь?» «Да, но потом». «Хорошо, Рута, считай, что мы с тобой договорились, но где гарантии, что ты не иссушишь моего отца там, в лабиринте?» «А где гарантии, что ты не украдешь все мои драгоценности и не перепишешь завещание на себя?» «Логично», — заметил я. «Придется как-то довериться друг другу». Мы пожали с ведьмой руки и договорились, что следующей ночью я еще приду попрощаться с отцом и провожу его до самого спуска в лабиринт, а может и глубже. «Будь осторожен с этой женщиной», — сказал я ему напоследок так, чтобы нас никто не слышал. «Она ведьма и весьма опасная». «Да я уже понял. Буду держать ухо востро». Мы попрощались и покинули дом ведьмы. Почему-то мне было спокойно, и никакого мандража я не чувствовал. Рута не вызывала у меня чувства опасности. Скорее даже наоборот. Ведьма уже потеряла скафандр, и ей ни к чему наши терки внутри Ковина. Она даже не спросила, что мы будем делать и как решим бороться с сибирской чумой. Ей было все равно. Обманывать меня смысла нет, как и мне ее. Где живет Рута, я знал, а адреса своих родственников она мне даст завтра. Пока все честно. Дальше мы с Кэрол решили отправиться в мой сон, дабы начать строить крепость и учиться дублированию. Но меня вместо перехода через портал выбило в реальность. «Да уж, это, наверное, от перевозбуждения. Не каждый же день ты отца хоронишь, да сражаешься с детьми Харона». Я посмотрел на открывшую глаза Кэрол, лежащую рядом. «Выбила?» – догадалась она. «Да. Давай тогда лучше завтра начнем строить замок, хорошо? Ты устал, Сережа, перенервничал, расстроился. Мы и так сделали сегодня многое. Не пытайся осуществить все за один раз. Это ни у кого не получалось. Давай, успокойся и иди ко мне». «Так я и так рядом». «Ближе, Сережа». Ведьма прижалась ко мне, а затем нежно поцеловала в губы.